Глава 22. Кристина Лисина. Вот, выпейте кофе. Приношу я чашку ароматного напитка бедному участковому, которого без зазрения совести вызвал Игнат. Спасибо, милая девушка. Дяденька средних лет, с приятным пузиком, с благодарностью принимает у меня чашку с дымящимся кофе. Так что вы говорите? Камеры видеонаблюдения в доме имеются? Нет, отрезает расстроенный Игнат. Я бы сам посмотрел, если бы они были. Ага, так и запишем. Я спросил ваших охранников. В доме они не хозяйничали. Надо снять записи наружного видеонаблюдения. Так мы узнаем, кто же украл тело несчастной старушки. Кому же оно понадобилось? Не возьму я в толк. Ох-хо-хо, вздыхает участковый. Сколько извращенцев вокруг. Вы не представляете. Мы с Игнатом переглядываемся. У него на лице мрачная решимость, и руки в кулаки зажаты. Упадись мне, этот извращенец! Я его в порошок сотру! Скрипит зубами мой жених. Ну, вы сами-то расправу не учиняйте. Лучше сдайте в руки правосудию. Справедливо замечает участковый. Мы беседуем еще какое-то время, а потом полицейский покидает наш дом. Мы с Игнатом идем досыпать в мою спальню, хотя на часах уже 4 часа утра. Настойчивый звук вырывает меня из царства сновидений. Я прихожу в себя, крепко вцепившаяся в спину Игната. Моя нога по-хозяйски заброшена на него. Нашариваю на тумбочке очки, водружаю на нос и смотрю, где телефон. 10 часов утра. Опять дети опоздали в школу. И не надо быть суперэкстрасенсом, чтобы понять, кто именно трезвонит мне на мобильный с утра пораньше. Да, Клариса Гертрудовна, доброе утро. Слушаю вас. Сиплю я охрипшим от сна голосом. Пытаюсь прикинуть, сколько же нам удалось поспать. Вчера мы улеглись где-то в 5 часу. Проспали до 10. Неудивительно, что за 5 часов я практически не выспалась. Ведь взрослому организму требуется на сон минимум 8. Нет, у меня просто нет слов. Начинает свою песню учительница. Вас не смущает, что ваши дети уже 4-й день не посещают школу? Ух, вы, Клариса Гертрудовна, вы не представляете себе, что у нас тут происходит. Начинаю по привычке оправдываться я. Я представляю, рявкает классрук, такой неблагополучной семьи за мои 30 лет практики. У меня еще не было. У нас няня умерла. Я в курсе, перебивает меня Клариса. Что еще она могла натворить? Сколько можно свою безалаберность на мертвого человека скидывать? Она пропала, Клариса Гертрудовна. Как пропала? Вы ее что, не в морге держали? Понимаете, это няня Игната, она как член семьи, и он не захотел сдавать ее тело в морг. Вы реально сумасшедшая семейка. Ну как можно в одном доме с разлагающимся покойником жить? Почему разлагающимся? Впадаю я в ступор. Вы же сами говорите. Пропало тело. Представляю, какой у вас там смрад царит. Я начинаю нервно хихикать. Вам точно пора дурку вызывать, кипятится Клариса. Пропало не в смысле протухло, а в смысле исчезло. Как исчезло? Мы сами не знаем, развожу руками. Игнат ее в подвале льдом обложил. А вчера мы пошли посмотреть. Так тела нет, будто она встала и ушла. На том конце провода повисает молчание. Я же, окрыленная тем, что меня не ругают, продолжаю тараторить. Игнат полицию вызвал. Пришел участковый. Полночи всех допрашивал. Мы только в 5 спать легли. Вот и проспали. Завтра будем в школе. И, подумав, добавляю, клянусь. Знаете что, мамаша? Подумав, отвечает Клариса Гертрудовна. Я из-за вас уже в 5-й раз проверочную работу переношу. Если завтра детей не будет в школе с соответствующей справкой, разумеется, я пришлю к вам все же проверяющие органы. Все ваши тупые отговорки похожи на бред сумасшедшего. А если вы сумасшедшая, то надо детей от вас оградить. Клариса обрывает разговор. Я же устало опускаюсь на Игната. Это точно моя жизнь после встречи с Игнатом на самом деле похожа на бред сумасшедшего. И я явно плохо справляюсь с ролью матери. Что уж там говорить. Я ужасная мать. Не могу даже вовремя проснуться и детей в школу отвезти. Ну как так-то? Лиса, ты чего? Приподнимается на локтях Игнат. Щурится на меня. Ты чего ревешь, а? Я плохая мама. Совсем раскисаю я. Кто тебе сказал? Игнат резко садится на кровати и привлекает меня к себе. Учительница детей звонила. Всхлипываю я. Я снова проспала и не отвела их в школу. Да ну, ерунда какая! Начинает гладить меня по голове Игнат. Не ерунда. Дети с понедельника школу не посещают. А уже четверг. Я ужасная мать. Отбираю у детей право на учебу. А ну-ка, хватит кукситься. Решительно встряхивает меня Игнат. Ты замечательная мать. Самая лучшая на свете. Ясно тебе? Я качаю головой. Я не справляюсь. Наверное, мне надо вернуться обратно в городок. Там все понятно. Я тебе вернусь. Ты моя. Ясно тебе? И дети мои. Значит, вместе справляться будем. Отрезает Игнат. Вместе? Ну да, я же отец детей. Значит, тоже должен справляться. Это не твоя вина, что сегодня мы проспали. Это наша вина. А это уже легче.